Дневник Эдуарда. 2 часа. Потерять чемодан. Вот так история. Из всего его содержимого я дорожил только своим дневником. Но я слишком дорожил им. В сущности, меня сильно забавляет это приключение. Все же я желал бы снова стать обладателем моих бумаг. Кто их прочтет? Может быть, я преувеличиваю их важность после того, как их потерял. Этот дневник прерывается в момент моего отъезда в Англию. Там я вел записи в другой тетради, теперь, вернувшись во Францию, я оставляю ее. Новая, в которой пишу это, еще не скоро покинет мой карман. Это зеркало, которое я всегда ношу с собой. Все, что со мной происходит, приобретает для меня реальное существование лишь тогда, когда я увижу его отражение в этом зеркале. Но после возвращения я, похоже, нахожусь в каком-то сне. Как тягостен был этот разговор с Оливье, а я надеялся, что он принесет мне столько радости. О, если бы он остался так же мало удовлетворенным, как и я, и так же мало удовлетворенным и собой, и мной. Я не сумел ни сам вести разговор, увы, ни заставить его говорить. Ах, как трудно произнести самое незначительное слово, когда оно требует полного одобрения другого существа. Достаточно замешкаться сердцу, и оно отягчает и парализует мозг. 7 часов. Мой чемодан найден, или, по крайней мере, нашелся его похититель. Он является самым близким другом Оливье. Вот что заплетает между нами своего рода сеть. И дело только за мной затянуть потуже петли. Худо то, что всякое неожиданное событие до такой степени забавляет меня, что я теряю из виду цель, к которой стремлюсь. Виделся с Лаурой. Мое желание оказать услугу обостряется всякий раз, когда я встречаюсь с каким-нибудь затруднением, когда приходится бороться с приличиями, банальностью и привычками. Визит к старику Лаперузу. Мне открыла госпожа Лаперуз. Я не видела ее уже больше 2 лет, однако она меня сразу узнала. Не думаю, чтобы к ним часто приходили гости. Впрочем, она сама очень мало изменилась. Может быть, от того, что я питаю предубеждение к ней. Черты ее лица показались мне более жесткими, взгляд фальшивее, чем когда-либо. «Боюсь, что господин Лаперуз не в состоянии принять вас», сказала она мне тотчас же с явным намерением не допускать меня к старику. Затем, пользуясь своей глухотой, стала отвечать на вопросы, которые я ей не задавал. «Да нет же, нет, вы мне нисколько не помешали. Входите, пожалуйста». Она ввела меня в комнату с 2 окнами во двор, в которой Лаперуз обыкновенно давал свои уроки. Не успел я сесть, как она затараторила. «Я страшно рада, что могу поговорить с вами несколько минут наедине. Состояние здоровья господина Лаперуза, ваша старинная и преданная дружба, с которым мне известно, сильно меня тревожит. Он так слушается вас. Не могли ли бы вы убедить его, чтобы он больше заботился о себе? Что до меня, то все, что я ему твержу, производит на него не больше впечатления, чем песенка о Мальбруке». И она пустилась в бесконечные упреки. Старик отказывается от всяких забот о своем здоровье, лишь из потребности мучить ее. Он делает все, чего ему не следовало бы делать, и не делает ничего, что ему необходимо. Выходит в любую погоду и ни за что не соглашается повязать шею платком. Ничего не ест за обедом и завтраком, он, видите ли, не чувствует голода, и она не знает, что придумать, чтобы у него появился аппетит. Но ночью встает с постели и наспех стряпает себе бог знает что. Старуха, наверное, ничего не выдумывала. Мне становилось понятно из ее рассказа, что лишь превратное толкование мелких безобидных поступков сообщало им в ее глазах оскорбительное значение. Было понятно, какую чудовищную тень отбрасывала действительность в этом убогом умишке. Но не истолковал ли превратно также и старик всей заботливости, всего внимания, которым окружала его старуха, считавшая себя жертвой? Не был ли он ее палачом? Я отказываюсь судить их, отказываюсь их понимать, или, вернее, как это всегда случается со мною, чем лучше я их понимаю, тем более терпимо я отношусь к ним. Остается факт, что 2 существа связаны друг с другом на всю жизнь и причиняют друг другу жесточайшие страдания. Я часто замечал, какое крайнее раздражение вызывает у одного из супругов малейшее проявление характера другого, ибо в совместной жизни это проявление характера всегда вызывает трение. Если трение обоюдно, то супружеская жизнь превращается в ад. в своем парике с черными лентами, который придавал жесткость чертам ее бескровного лица, со своими длинными черными митенками, откуда как когти высовывались маленькие пальцы, госпожа Лаперус имела вид гарпии. «Он упрекает меня, что я слежу за ним», — продолжала она. «У него всегда была потребность долго спать, но ночью он притворяется спящим, и когда ему кажется, что я уснула, встает, роется в старых бумагах, иногда засиживается до утра, перечитывая со слезами на глазах старые письма своего покойного брата. Он хочет, чтобы я терпела все это, не жалуюсь». Потом она стала жаловаться, что старик решил упрятать ее в богадельню. «Это было для нее тем более тяжело, — прибавила она, — что он совершенно не способен жить один и обходиться без ее забот». Все это было сказано слезливым тоном, который отдавал лицемерием. В то время как она продолжала изливать свои сетования, дверь гостиной тихонько открылась за ее спиной, и в комнату неслышно для нее вошел Лаперус. При последних фразах супруги он посмотрел на меня с иронической улыбкой и поднес палец ко лбу, давая мне понять, что я имею дело с сумасшедшую. Затем с нетерпением и даже грубостью, на которую я не считал его способным, и которая, казалось, оправдывала обвинение старухи, но объяснялась также необходимостью говорить настолько громко, чтобы она могла услышать его. «Хватит, сударыня, вы должны бы понять, что утомляете гостя вашей болтовней! Не вас пришел навестить мой друг, оставьте нас!» Тогда старуха запротестовала, утверждая, что кресло, в котором она сидит, принадлежит ей, и она не покинет его. «В таком случае, — саркастически продолжал Лаперус, — если вы позволите, уйдем мы!» Затем, обращаясь ко мне, сказал совсем мягко. «Пойдемте, оставим ее!» Я в смущении отвесил старухе поклон и последовал за ним в соседнюю комнату, ту самую, где он принимал меня в последний раз. «Я рад, что вы имели возможность выслушать ее», — сказал он. «Да, вот так целыми днями». Он закрыл окна. «Из-за уличного шума ничего не слышно. Я только тем и занимаюсь, что закрываю эти окна, которые госпожа Лаперус беспрестанно снова распахивает. Ей все кажется, что она задыхается. Вечно она преувеличивает. Она отказывается понимать, что на дворе жарче, чем в комнате. Я нарочно повесил там маленький термометр, но когда я ей показываю его, она говорит, что цифра ничего не доказывает. Она хочет быть правой, даже когда знает, что не права. Главная цель ее жизни – возражать мне». Во время его речи мне показалось, что у него тоже не все в порядке. Он продолжал все более возбуждаясь. «Все, что госпожа Лаперус делает в жизни шиворот на выворот, она приписывает мне. Все ее суждения превратны. Слушайте, я дам вам наглядное пояснение моей мысли. Вы знаете, что изображения внешнего мира получаются в нашем мозгу в опрокинутом виде, и там уже нервный аппарат их выпрямляет? Так вот, у госпожи Лаперус нет такого аппарата, у нее все остается вверх ногами. Можете себе представить, как это тяжело?» Он испытывал явное облегчение от этих объяснений, и я решил не прерывать его. Он продолжает. «Госпожа Лаперус всегда очень много ела. И вот представьте, она уверяет, будто это я много ем. Едва она увидит меня с куском шоколада, это моя главная пища, как сейчас же начинает ворчать. Вечно он жрет. Она подглядывает за мной. Она ставит мне в вину то, что я встаю ночью с постели, чтобы украдкой поесть. Она, видите ли, однажды поймала меня за приготовлением чашки шоколаду на кухне. Но что поделаешь, видеть за столом, как она тут же у вас под носом набрасывается на еду? Воля ваша, это лишает меня всякого аппетита. Тогда она уверяет, словно я привередничаю с потребностью ее мучить». Он перевел дыхание и продолжал в каком-то лирическом порыве. «Я в восторге от упреков, которые она мне делает. Так, когда она страдает от ломоты в пояснице, я жалею ее. Тогда она обрывает меня и, пожимая плечами, говорит: «Пожалуйста, не притворяйтесь, будто у вас есть сердце. Все мои поступки и слова объясняются желанием причинить ей страдания». Мы сидели, но он то и дело вскакивал, тотчас же садился, охваченный каким-то болезненным возбуждением.